турецкие чины несходны в рангах с европейскими. Но если визиря можно сравнить с канцлером, то Раис эфенди соответствует примерно положению министра иностранных дел. Мустафа III войны с Россией не хотел, и Раис эфенди принял посла Франции, не вставая с подушек и гладя кошку. «Ты хочешь сесть?» — спросил он со смехом. «Но, прости, здесь тебе не Европа, и я не держу стульев в доме». Вержен сказал, что сыновья Августа III, хотя они и немцы, вполне могут сойти за поляков. Раис эфенди прямо в маркиза швырнул свою царапучую кошку. «Мы на Востоке», — вежливо произнес он. «Конечно, не знаем того, что знаете вы на Западе. Но все-таки мы способны догадаться, что кошка, сколько ее ни перекрашивай, не может заменить льва». «Блистательную порту», — договорил он, — «беспокоит сейчас другое. Совсем другое. Совсем». Пауза. Маркиз Вержен насторожился. «Слушай, а зачем ты насторожился?» «Чтобы лучше слышать о причинах вашего беспокойства». Раис эфенди поправил туфлю, спадавшую с ноги. «А разве у нас имеются причины для беспокойства?» Беседа закончилась. Раис сказал Драгоману: «Пусть и дальше в Польше царит смута. Нам это сейчас даже выгодно. Так мы вернее сможем отрезать от Речи Посполитой самый сладкий ее краешек, Подолью». Пришло время звать Обрезкова. Драгоман Маврокордато с трудом поймал кошку. «Убери ее и открой клетку с барсами». Драгомана он тоже выслал. Обрезков знал турецкий язык, а Раис эфенди достаточно владел немецким и русским. Алексей Михайлович Обрезков — дипломат опытный, патриот пылкий, политик тонкий. На посту русского посла столь в Турции зажился, что шестерых визирей похоронил. Жена тоже здесь умерла. Сейчас на посольской даче в Буюк-Дере живет стройная гречанка из семьи местных фонариотов. Она ему недавно родила сына. «Брысь, окаянные!» — цыкнул он на барсов, желавших обнюхать его штаны. И тут же приятельски разругал Раис. «Ахмед, водку ты со мною пьешь потихоньку от своего визиря, а все никак поумнеть не можешь. Перестань пугать меня. Зачем я тебе сегодня?» «Ты сейчас удивишься, Алеко. Мы согласны на Понятовского. Но скажи, зачем вашей царице выходить за него замуж?» «Екатерина, — отвечал Обрезков, — не может стать женой Понятовского по той причине, что Понятовский женится». «На ком же, назови его невест?» Обрезкову вспомнились варшавские любовницы: Ассалинская, Гробовская, Ланскаронская. Один из барсов, зайдя сзади, потянул россиянина зубами за ногу. Обрезков ласково потрепал хищника за холку. «Ладно», — сказал Раис эфенди, — «мы сами заинтересованы в том, чтобы с Польшей все обошлось. Мой султан совсем не хочет войны с вами. Поверь, это так. Я говорю тебе правду». Обрезков ответил, что султан не хочет, верно, но в Крыму точит сабли крым-гирей, а начни татары войну, начнут и турки. Раис эфенди, как озорной мальчишка, вдруг покатился спиной на подушке, задрав ноги, с которых слетели туфли без задников. Туфли вмиг были разорваны зубами барсов. «Ты, Алеко, еще ничего не знаешь!» Обрезков смутился, что он должен знать. «Крым-гирей поехал на дачу в Молдавию!» Удивил. «Так он и каждый год туда ездит. Но в этом году в Бахчисарай не вернется!» Барсов, злобно огрызавшихся, погнали в клетку. Перестав хохотать, Раис эфенди достал из-под себя смятую бумагу. «Возьми, Олега, на добрую память», — сказал с юмором. «Это был протест турецкого дивана к России, в котором излагалась озабоченность султана по поводу того, что возникшие слухи о скором браке Понятовского с Екатериной могут привести к слиянию Польши с Россией, а блистательная Порта не потерпит создания под своим боком столь мощного государственного образования. Алексей Михайлович спокойно свернул ноту. «Прошу тебя, Ахмед, заверить высокий порог в том, что волеизъявление вашего султана будет самым срочным образом доведено до сведения моего правительства. Кстати, мне тут из Варшавы Старки прислали. Заходи как-нибудь вечерком». На посольском бриге быстро ставили паруса. Через 21 день все новости достигнут Петербурга. «Прекрасны вы, долы молдаванские! В зелени виноградников совсем затерялась деревня Каушаны, летняя резиденция Крымгирея. Кони грудью раздвигали высокую траву. Барон Франсуа де Тот, посол короля Людовика XV, приставки крымского хана, спросил: «Где вы получили образование, хан?» Крымгирей проследил за полетом ястреба в небе. «Не образование, лишь воспитание. Всех гиреев еще мальчиками отвозят на Кавказ, где в аулах черкесов, племени Беслень, мы джигитуем с оружием и воруем у соседних племен все, что попадается на глаза. Много украдешь — отбирают, мало украдешь — бьют. Потом я с матерью скрывался в Салониках, бывал в Алжире». В молдавскую глухомань герцог Шуазель, глава французской политики, заслал дипломата, чтобы он возмутил Делихана к нападению на Россию. Обстановка тому содействовала. Татары и ногайцы давно не имели поживы с набега на Русь. Но Крымгирей остерег да тот-то. Сначала он дождется в деревне молодого вина, а потом подумает: «Мне ведь тоже не хочется ссориться с султаном». Но скоро до Молдавии дошла весть о перевороте в Бахчисарае. Мустафа III утвердил на ханство Селимгирея, и, узнав об этом, посланец Версаля предался невыразимому отчаянию. «Все пропало. Франция так рассчитывала на вас». Крымгирей грустил не больше минуты. «Эй, музыканты, чего затихли? Играйте дальше!» Снова ударили бубны, запели цыганские скрипки. «Если меня погубил мир, меня воскресит война!» Мановением руки хан стронул свой табор к северу, ближе к польской Подолии. В пути им встретился большой отряд всадников. На пиках болтались простреленные в битвах харунжи, а из переметных сумм вяло свешивались шеи задавленных гусей. Это ехал Радзивилл с остатками своего регимента. «Была страшная сеча под Слонимом», — сообщил он хану. «Польша кончилась. Броницкий где? А черт его знает! Его разбили тоже, и, говорят, он бежал в Цыпское графство под юбку Марии Терезии. А я буду просить политического убежища у тебя, великий и грозный Гирей». Литовский деспот покорно склонил могучую выю пред потомком Чингисхана. Знойное солнце Молдавии било прямо в его толстый, как бревно, багровый от полнокровия затылок. «Я уже не воевода литовский», — сказал он, — «а я перестал быть ханом крымским». Радзивилл быстро выпрямился в седле от поклона. «А, это ли не повод для того, чтобы напиться?» Обоюдное несчастье повело по кругу их чаши.